Сначала они будут драться, затем хозяин убежит. Имя писателя Г. мне было известно до встречи с ним. Его надо поставить в ряд с еврейскими писателями Перецем, Шаломом Алейхимом, Бяликом. Мистер Г. сказал смущенно, наклоняясь к пауку. «Кроме моих повестей и пьес, вот уже 20 лет я пишу книгу о пауках, о их быте, их разуме, их особенностях. Я знаю больше 1000 видов пауков. Всюду, куда бы я ни приезжал, сюда, в Австралию, в Аргентину, я разыскиваю пауков и слежу за ними. Пишу их дневники». Мистер Г. прочел мне маленькую лекцию о пауках, которую восстановить я не могу, потому что я не знаю ни паучьих пород, ни паучьей литературы, ни утверждений различных паучьих ученых. Но вот, все 3 мои дня в Наре, каждый день я ходил с мистером Г. на его паучьи экскурсии утром, в полдни, вечером с электрическим фонариком. И в этом древнейшем городе, который 1300 лет тому назад был японской столицей, а ныне существует для сосновой тишины, город единственной архитектуры, город для священных оленей, в этом городе я увидел гораздо более таинственное, чем многосоженный дайбуцу, таинственную жизнь паучьих пород, и таинственную, и жестокую, и трагическую, где самки поедают самцов в тот час, как самцы оплодотворят их, где сильный побеждает слабого в открытом бою, где слабый, но хитрый или умный, побеждает сильного, но глупого, где нет никакого равенства, где справедливость строится на силе, и все судится единственным судом — смертью. Утром, днем и вечером в чащах города Нара, на стенах нашего отеля, в полумраке храмов, руками и умением мистера Г., я приникал к этому таинственному, живущему, чтобы жить, вопреки бытию муравьев, пчел и человека, живущему страшным одиночеством, разбоем, смертью. В час мы ленчили. После ленча мистер Г. и я, мы садились по своим комнатам за бумагу. Наши дамы пропадали по своим делам. В 5 часов мы сходились к чаю, и после чая шли в сосны города. Вечером поднималась луна, которую знает ветер. Приходил японский июнь, месяц плесеней. И однажды на Нару спустились облака. Точно Нара, святой город, со всеми нами и нашими грехами поднялась в небо. Так прошли эти 3 дня, которые в памяти моей священный город Нару смешали с волчьим бытом паучиных тайн, и которые заглушены сосновой тишиною и сосновым солнцем. В сумерки перед динером мистер Г. всегда в читальной читал газеты и книги. Он сидел около зеленого абажура, наклонив голову, подперев ее ладонью. Я следил за ним. По 10-минутиям лицо его было неподвижно, и не мигали даже глаза, очень усталые глаза. Миссис Г. была молода, красива, черноволоса, женщина, воспитанная по-американски, свободная и достойная. Я, мужчина, ничего не попишешь. Кроме того, как я воспринимаю людей, каждую женщину я воспринимаю еще и по-мужски. Вот эта женщина, которая за мужем бродит по всему миру, молодая женщина, у которой все впереди. Был вечер. Вечером мы возвращались с пауков. Я подал руку миссис Г., чтобы помочь ей войти на мостик. Я ни в какой мере не хочу оскорбить ее память».